Никто ее не задерживал. Очевидно, само собой подразумевалось, что дамочке надо подготовиться. Какой интерес в снимании темно-синей юбки и белой полосатой маечки? Должны быть какие-нибудь перья, несусветно пышные оборки, что там еще? Перьев Кира в гримерной не нашла. Правда, по стенам тесной комнатушки с одним кривым зеркалом были распяты какие-то шелковые тряпки, однако все эти охапки оборок Киру немало не интересовали. Защелкнув от греха дверь изнутри, она принялась открывать подряд все шкафы и, наконец, нашла то, что искала. Какой-то цветастый сарафанчик на символических бретельках, который из всего имеющегося наиболее напоминал простую человеческую одежду. Но самой ценной находкой оказалась коллекция париков. Без колебаний отбросив вороньи, спиралевидные локоны, оранжево-рыжие космы, зеленые русалочьи косы, Кира остановила свой выбор на платиново-поблескивающих кудельках, вполне сходных с настоящими волосами. Во всяком случае, насколько позволяло понять тусклое освещение в гримерной. Переоделась, а свои вещи свернула в тугой сверток и впихнула в безразмерный венгерский рюкзачок. Затем осторожно перенесла стул под косоватое окошко, поблескивающее чуть ли не под потолком, и с облегчением вздохнула, убедившись, что открывается оно довольно просто и стекол бить не придется. Распахнув створки, увидела перед самым лицом выжженную траву газона и, цепляясь за нее, без особых трудов покинула пределы эротического казино «Мадонна». Едва утвердившись на ногах, Кира заботливо прикрыла окно, чтобы на свет не налетели комары, и сгинула в сонных переулках. Та мрачная, ледяная решимость, которая помогла ей столь решительно выскользнуть из лап веселых рыбачков, не истаяла до рассвета, несмотря на то, что куковать и в самом деле пришлось на жесткой лавке среди кустов. Кире даже удалось вздремнуть пару раз, но почти тотчас она вздрагивала, словно кто-то толкал ее в бок. Лицо какой-то женщины маячило перед ней, преследовало, пугало, но Кира никак не могла толком разглядеть, узнать ее, пока вдруг не поняла, что это она сама, грабительница, убийца, извращенка. Стало быть, бояться ей, кроме себя, некого. А что, если у нее обычное раздвоение личности? Что, если в хитроумной Америке из нее незаметно сделали зомби? Кира недавно читала в какой-то газете, что на Филиппинах местные спецслужбы арестовали Луиса, как его там, и психиатры обнаружили, что у него множественное расщепление личности. В нем за раз существовали 4 человека, которые не подозревали о существовании друг друга. В каждой ипостаси у него были разные имена, разные сердечные ритмы, он говорил с разным акцентом. В одном из состояний он был филиппинцем. Если с помощью специального словесного кода его удавалось привести во второе состояние, выяснялось, что он испано-американец, прошедший подготовку в разведцентре ЦРУ. Третья личность Луиса – киллер. А четвертая мечтала в жизни только об одном – о самоубийстве. Постепенно выяснилось, что киллер Луис должен был прикончить не кого-нибудь, а самого президента Филиппин. Однако самым скандальным оказалось совсем другое. Во время какого-то допроса этот Луис вспомнил все подробности покушения на Джона Кеннеди. Да такие, что стало ясно. Он один из участников убийства в Далласе. Если возможно такое, то почему не допустить, что Кира и в самом деле подсознательная некрофилка и т.д. и т.п.? и одна ее личность грабила автобус на трассе Феодосия-Симферополь,